Вселенская катастрофа показалась ему чистым совершенством, наглядным примером того, как воплощение цивилизации находит отдушину в полном своем уничтожении. И если подобная отдушина приемлема для цивилизации, то подходит она и для искусства, представляющего собой аванпост цивилизации на вражеской территории. Сам факт, что тысячи людей погибли, не имеет принципиального значения. На все навешаны ценники, а люди, по мнению Джерри, всего лишь мелочь по сравнению с тем, что приобрел мир в пыли и грохоте обвала. В тот день он сменил имя Джерри Хо по созвучию с Иерихоном, библейским городом, чьи нерушимые стены пали от звука обыкновенной трубы. Теперь он тоже решил обрушить стены и пасть с ними вместе. Настоящее свое имя он предпочел забыть, как и всю прошлую жизнь. В ней не было ничего достойного сохранения в памяти. Само искусство стихийно, зато разрушение его, может быть, запрограммировано наряду с ликвидацией самой жизни. Краем глаза он уловил движение сбоку. Безымянная женщина вытянулась рядом. Теперь преградой меж ними был лишь слой уже высохшей краски. Он почувствовал руку на своем плече и шепот возле уха, еще дрожащий от наслаждения. «Джерри, это было восхи!» Джерри, подняв руки, хлопнул в ладоши и потушил свет. Освещение в студии было сенсорным. Оба погрузились в полутьму, подсвеченную лишь призрачными бликами телеэкранов. Затем он положил руку на плечо женщине и резко отстранил ее от себя. — Не теперь, — подумалось ему. — Не теперь, — сказал он вслух. — Но я... Новым толчком Джерри отодвинул ее еще дальше, и женщина отозвалась с жалобным мяуканьем. — Лежи тихо и молчи, — сказал он сухо. Безымянная затихла. И Джерри вновь предался созерцанию светлого диска луны, уже наполовину поглощенного тьмой. Его не волновало, имеется ли какое-либо научное объяснение происходящему. Важны лишь ощущения, которые он испытывает. Важны лишь мистика и аллегория. Так он лежал и наблюдал затмение, наслаждаясь остаточными эффектами наркотиков и физической усталостью, пока лунный диск не стал черным, подсвеченным светящейся каемкой на адски черном небе. Тогда Джерри закрыл глаза и провалился в сон с единственным желанием никогда больше не просыпаться. Глава вторая. Женщина открыла глаза и тут же закрыла их. Так больно ударил по глазам льющийся из окон свет. Накануне она перебрала шампанского, и при язык не ворочился, а во рту был отвратительный привкус. Она осознала, что спала на полу, совершенно голая, и проснулась от холода. Скрючившись, попыталась согреться в той же самой позе, какую инстинктивно приняла в момент неистового оргазма. Пережитые ощущения вконец измотали ее. Впервые в жизни она почувствовала себя причастной к чему-то настоящему, жертвенной героиней события, не имевшего себе равных на ее памяти и наверняка призванного оставить неизгладимый след в жизни. Она еще немного полежала с закрытыми глазами, чтобы подольше сохранить вчерашние образы под веками, чувствуя, как от холода и возбуждения тело постепенно обкрывается гусиной кожей.